Первый урок рисования состоялся на другой день в четвертом отделении. Крокодил вошел в класс и, пройдя к учительскому столу, поставил на него карельской березы ящичек с карандашами и вылитый из гипса усеченный конус. При его входе стало человек 5. Остальные решили испытать отношение нового педагога к дисциплине и остались сидеть. Крокодил никому замечания не сделал, а, выложив из ящика груду разнокалиберных карандашных огрызков, сказал: «Возьмите себе по карандашу». Каждый подошел к столу и отобрал огрызок подлиннее и получше. На столе осталось еще штук 25 карандашей. Япошка, страдавший какой-то чувствительной любовью к предметам канцелярского обихода, карандашам, перьям, бумаге, подмигнул Янкелю и со вздохом шепнул: «Смачно, а?» «Да», — поддакнул Черных, жадно поглядев на страшную груду карандашей. «Приготовьте бумагу», — скомандовал преподаватель. «Новое дело», — возмутился Воробей. «Что мы, свою бумагу будем портить, что ли?» «Факт», — подтвердил Пантелеев. «Тащите из халдейской, там этого добра имеется». «Верно», — спросил крокодил. «А у вас какой порядок?» «А то как же иначе? В канцелярию?» Крокодил пошел в канцелярию. Не успела захлопнуться дверь, как Япошка, Янкель, а за ним и все остальные, ринулись к столу. Через секунду от карандашной груды на столе осталась жалкая кучка в 5-6 самых плохих, рвущих бумагу карандашей. Возвратившись с бумагой, крокодил не заметил расхищения. Он роздал бумагу и, поставив наверх классной доски усеченный конус, предложил воспитанникам нарисовать его. Имевшие склонность к изобразительным искусствам, принялись рисовать, а остальные, вынув из парт книжки, углубились в чтение. Книги читали самые разнохарактерные. Янкель мысленно перенесся в Нью-Йорк, и там, на Бруклинском мосту, вместе с гениальным сыщиком Нат Пинкертоном, сбрасывал в воду Гудзонова пролива 12-го по счету преступника. Японец переходил от аграрной революции к перманентной и, не соглашаясь с Каутским, по привычке даже в уме пошмыгивал носом. Пантелеев сочувственно вздыхал, ощущая острую жалость коварно обманутой любовником бедной Лизи. А Джапаридзе дрался в горячей схватке на стороне отважных мушкетеров, целиком погрузившись в пухлый том романа Дюма. Класс разъехался в разные части света. Кто к индейцам в прерии, кто на Северный полюс. Звонка не услышал никто, и к настоящей жизни из мира грез призвал лишь возглас крокодила. «А где же карандаши?» Никто не ответил. «Где карандаши?» — повторил педагог. Опять никто не ответил. Воспитанники разбрелись по классу и не обращали внимания на воспитателя. «Отдайте же карандаши!» — уже с ноткой отчаяния в голосе прикричал крокодил. «Да пошел ты!» — пробасил купец. «Не зевай, когда не надо!» Ребята рассмеялись. «Не зевай, крокодил Крокодилович!» — сказал Сашка Пыльников и хлопнул воспитателя по плечу. «Ах так!» — закричал крокодил. «Так я вам замечание запишу в летопись. Мне Виктор Николаевич сказал, будут шалить, записывайте». «Ни хрена!» — возразил Ленька Пантелеев. «Всех не перепишете». «Нет, перепишу!» — ответил уже дрожащий от негодования крокодил. «Я вам коллективные замечания напишу. Коллективные замечания!» — повторил он, и, осененный этой мыслью, сорвался с места и, схватив усеченный конус и пустой ящичек, выбежал из класса. Коллективное действительно замечание он написал. Воспитанники четвертого отделения похитили у преподавателя карандаши и отказались их возвратить, несмотря на требования учителя. Викниксор заставил класс возвратить карандашные огрызки и оставил все отделение на 2 дня без прогулок. Класс озлобился. «Ябеда несчастный!» — кричал японец в набитой до отказа верхней уборной. «Ябеда фискал! Крокодил гадов! Покрыть его!» — предложил кто-то. «В темную! Отучить фискалить!» — решили крыть. Вечером, когда Айвазовский вошел в класс, ему на голову набросили чье-то пальто. Кто-то погасил электричество, затем раздался клич: «Бей!» Из каждой парты на голову несчастного халдея полетели тяжеловесные книжные тома. Кто-то загнул по спине Айвазовского поленом. Он закричал жалобно и скрипучие: «Ай, больно!» «Хватит!» — крикнул японец. Зажгли свет. Крокодил сидел за партой, склонив руки на голову. Со спины у него сползло старое рваное приютское пальто. Злоба сразу прошла. Стало жалко плачущего и избитого халдея. «Хватит», — повторил Япошка, хотя уже никто и не думал продолжать избиение. Айвазовский поднял голову. Лицо 40-летнего мужчины было мокро от слез. Жалость прошла, стало противно. «Тьфу», — плюнул купец, — «как баба какая-то ревет. А еще халдей. У нас ББ тот не заплакал бы. Таких только бить и надо». Айвазовский жалко улыбнулся и сказал: «Ладно, пустяки». Стало еще жалестнее. Стало стыдно за происшедшее. «Вы нас простите, Сергей Петрович», — хмуро сказал японец. «Запишите нам коллективные замечания для формы. А как человек, простите». «Ладно», — повторил крокодил, — «я вам прощаю и записывать никого не буду». «Вот это человек», — сказал Пантелеев. «Бьют его, а он прощает. Прямо толстовец какой-то, а не халдей». Айвазовский встал. «Ну, я пойду». Дойдя до дверей и закрыв их, он вдруг круто обернулся и, побагровев всем лицом, закричал: «Я вам покажу, дьяволы! Я вам сгною!» — проревел он и выбежал из класса.